Глава 19. В ловушке. «Джордж», — прошептала Нэнси, — «мой фонарик у тебя?» «Да, но идти вниз слишком опасно. Давай подождем Неда». Нэнси включила фонарик. При свете стало понятно, что лестница ведет вниз, к темному узкому туннелю под старым домом. «Я пойду одна», — сказала Нэнси. «Оставайся здесь и жди Неда». «А ты не слишком рискуешь?» — с тревогой спросила Джордж. «Я уверена, что у нашего пленника есть сообщник», — прошептала Нэнси. «И я также убеждена, что между бандой Монкёр и встреченным здесь коротышкой существует какая-то связь. Если сигнал гонга был предупреждением, то не исключено, что сейчас внизу кто-то уничтожает важные улики». Не обращая внимания на протесты Джордж, Нэнси медленно двинулась вниз по узким ступенькам, освещая себе дорогу. Она спустилась по темному проходу, и свет фонарика уже не был виден от двери. В Джордж нарастало беспокойство. В конце концов, ее терпение кончилось. «Нэнси!» — тихо позвала она. Ответа не последовало. «Я иду!» — объявила Джордж. На старом буфете стоял пыльный подсвечник с наполовину сгоревшей свечой. Рядом лежал коробок спичек. Джордж зажгла свечу и, держа ее перед собой, спустилась по ступенькам. Дойдя до подножия лестницы, она на ощупь двинулась по проходу, пока не заметила неподалеку закрытую дверь. Джордж снова позвала Нэнси, но ей снова никто не ответил. В этот момент пламя свечи дернулось и погасло. Снова ее зажечь девушка не могла и упрекнула себя за то, что не взяла с собой спичечный коробок. Джордж уже хотела было повернуть назад, но тут вдруг услышала чьи-то шаги. И это явно не Нэнси. Шаги были слишком тяжелыми. Джордж шмыгнула в глубокую нишу и прижалась к стене. Совсем рядом промелькнула какая-то фигура и тусклый луч фонарика. Через несколько мгновений в дверном проеме на верхней ступени лестницы появился силуэт высокого мужчины. Он вошел в дом и закрыл за собой дверь. Джордж рванула вверх и проверила дверь. Ее самые худшие опасения подтвердились. Она была заперта. Они с Нэнси оказались в ловушке под домом. В отчаянии Джордж стала колотить в дверь руками и ногами, требуя, чтобы ее выпустили. Никакого ответа. «Кем бы ни был этот человек, он, видимо, ушел из дома», — подумала она. «Мне необходимо найти Нэнси». Вспомнив про замеченную в проходе дверь, Джордж снова на ощупь спустилась вниз и дошла до нужного места. От ее прикосновения дверь медленно открылась. В комнате было темно, поэтому Джордж ничего не смогла разглядеть, но уловила странный сладкий запах. Глубоко вдохнув, она вдруг почувствовала головокружение. Да ведь с Нэнси было то же самое перед тем, как она заснула на утесе, — вспомнила Джордж. «Это какое-то дурманящее вещество!» Собрав последние силы, Джордж плотно закрыла дверь. Она чувствовала такую слабость, что едва переставляла ноги. Невероятным усилием воли девушка заставила себя миновать проход и подняться по лестнице к запертой двери. Опустившись на пол, она прижалась лицом к щели под дверью и стала жадно глотать чистый воздух. Джордж сразу же стало лучше. Затем, когда она поняла, что едва не отравилась, ее охватила паника от страха за Нэнси. «Я должна что-то предпринять», — в отчаянии подумала Джордж. «Но что? Ох, куда же подевался Нед?» А Нэнси тем временем действительно нужна была помощь. Спустившись по темной лестнице, она подошла к закрытой двери и осторожно ее открыла. Над головой в комнате горела тусклая лампочка, освещая довольно странную обстановку. Вдоль стен тянулись полки, заставленные пузырьками, флаконами и колбами с разноцветной жидкостью. Здесь находилось несметное множество духов, помады и пудры. «Косметическая фабрика», — в испуге подумала Нэнси, закрыв за собой дверь. Ее взгляд устремился на стол, на котором были разбросаны этикетки «Монкёр» и более новые «Сладкий звон». Над дверью висел гонг. В этот момент Нэнси услышала приглушенные мужские голоса. Ожидая, что они сейчас зайдут сюда, из темного прохода девушка стала отчаянно озираться в поисках укрытия. Хоть как-то спрятаться можно было лишь за стоявшими у стены деревянными скамейками. Она быстро забралась под одну из них. Не успела Нэнси спрятаться, как снова услышала голоса. К ее удивлению, звуки, похоже, раздавались из-за той самой стены, у которой она притаилась. «Я пойду к Францу на вахту. А у тебя есть дело, Грампер? Я устроил так, что этот старый дурень Амос Хендрик пришел в пещеру. Все, что тебе нужно, это получить с него деньги, а еще не быть дураком и продержать его там до начала прилива, а затем отправляй его в плавание. После этого быстро поднимайся по лестнице и убегай». Скорчившись у стены, Нэнси неожиданно услышала, как где-то поворачивается ключ, а затем увидела, как совсем рядом медленно задвигалась соседняя скамейка. Видимо, она была прикреплена к потайной двери, которую теперь открывали разговаривавшие за стеной незнакомцы. В лицо юной сыщицы ударил порыв прохладного воздуха. Замерев на месте, она увидела, как дверь со скамейкой приоткрылась, и в комнату вошли двое мужчин, один из которых нес зажженный фонарь. Нэнси заметила уходящие вниз каменные ступени и догадалась, что они ведут прямо в пещеру со звонящим колоколом. Один из мужчин был очень низкого роста, с кудрявыми рыжими волосами и неприятным выражением лица. Нэнси не сомневалась, что это и есть давний враг Амоса Грампер. Со своего места она не могла разглядеть лицо второго мужчины, но его коренастая фигура была точь-в-точь, как у Гарри Тайрокса, он же месье Папье, он же мистер Джеймс. Именно он нес фонарь. Нэнси внимательно прислушалась к их разговору. Внезапно из прохода до нее донесся гулкий крик Джордж. «Нэнси, Нэнси, ты где?» Мужчины напряглись. «За дело, Грампер!» — шепотом приказал коренастый. «У нас гости. Должно быть, Франц пытался подать нам сигнал. С ним что-то случилось». Грампер достал с одной из настенных полок пузырек с голубым порошком и быстро смешал его с водой. Разлив жидкость поровну в две емкости, он поставил одну из них в крошечную нишу под каменным потолком, а другую оставил открытой на полу. «Теперь я займусь Хендриком», — сказал он. «Отлично», — ответил другой. «Я выйду через пещеру и поднимусь на утес». «Но что бы там ни случилось с Францем, это может произойти и с тобой». «Никто не сможет мне помешать», — решительно заявил высокий. Он погасил лампочку. Нэнси увидела, как мужчины проскользнули в потайную дверь и закрыли ее за собой. «Я должна пойти за ними и помочь Амосу», — решила она. Но как только Нэнси вылезла из-под скамейки, комнату наполнил сладковатый запах. У нее закружилась голова. «Наркотик!» — в панике подумала она. «Если я сейчас же отсюда не выберусь, то не выберусь уже никогда!» Нэнси показалось, что до двери, через которую она сюда вошла, очень далеко. В охватившем ее оцепенении она решила, что сбежать можно только через дверь со скамейкой, за которой только что скрылись мужчины. Но сможет ли она ее открыть? Нэнси изо всех сил потянула за скамейку, та не сдвинулась с места. От сильного головокружения девушка с трудом понимала, что делает. И тем не менее она сделала еще одну отчаянную попытку повернуть ручку и открыть дверь. «Ну, пожалуйста, откройся», — прошептала она. «Ну, пожалуйста». Внезапно скамейка поддалась. Нэнси, пошатываясь, шагнула за дверь и закрыла ее за собой. Затем рухнула на каменные ступени. Прошло некоторое время, прежде чем в голове у нее немного прояснилось. Нащупав в темноте выпавший фонарик, Нэнси посветила на циферблат наручных часов. До отлива осталось всего 10 минут, — подумала она. «Где Грампер? Если он выполнит приказ, Амос Хендрик наверняка утонет». Не думая о собственной безопасности, Нэнси начала спускаться по крутой лестнице в пещеру. На полпути вниз она услышала мелодичный звон колокола. Выключив фонарик, девушка остановилась и увидела внизу вспышку яркого света. Не издав ни звука, Нэнси быстро спустилась по остальным ступенькам. Далее подземный ход вел направо. Повернув за угол, юная сыщица увидела в пещере на уступе фигуру в белом балахоне. Призрак раскачивал маленький колокол, издававший приятный звон. «Так я и думала», — сказала себе Нэнси, прижавшись к влажной стене, чтобы ее не заметили. «Это та самая пещера. И этим призраком может быть только один человек — Грампер». Каждое движение колокола сопровождалось необыкновенным радужным сиянием. Такую палитру цветов могли создать только бесценные бриллианты. «Украденная реликвия Хендрика», — взволнованно подумала Нэнси. Но в то же время она поняла, что это не может быть тот колокол, который они слышали. У него гораздо более глубокий звук. Внезапно она уловила плеск весел. Кто-то отважился заплыть на лодке вглубь пещеры. Амос Хендрик или, возможно, кто-то из шайки Монкер. Нэнси ждала с тревогой, поглядывая на часы. Грампер продолжал с определенной периодичностью звонить в колокол. Когда лодка подплыла совсем близко, он внезапно сорвал с себя белый балахон и отбросил его в сторону. Затем, все еще сжимая в руке драгоценную реликвию, пополз вперед. Теперь Нэнси смогла разглядеть сидящего в лодке человека. Это был Амос Хендрик. Он привязал свою плоскодонку и ступил на скалистый уступ. А в следующее мгновение увидел полусогнутую фигуру. «Грампер!» — воскликнул он. «Наконец-то мы встретились!» «О да, ты следил за мной до самого Кендлтона, но это все равно тебе не поможет!» — выкрикнул коротышка. «Ошибаешься!» — возразил Амос. Он взглянул на колокол, и у него блеснули глаза. «Я не стану торговаться, но ты либо продашь его мне, либо сядешь в тюрьму!» Грампер злобно усмехнулся. «Как бы не так, ты не сможешь вызвать полицию, даже если попытаешься. Слишком поздно. Для тебя настал час расплаты. Колокол мой! Я отомщу за то, что твой отец сделал с моим!» «Ты сошел с ума, Грампер! Моя семья всегда относилась к твоему отцу с большим уважением, чем он заслуживал. На самом деле он ограбил моего деда, когда работал у него в кузнице. А теперь отдай мне колокол!» «Ни один из нас не сможет им владеть!» Отступая, продолжал коротышка. «Он навсегда исчезнет, как и призрак, что отпугивал людей от этой пещеры!» «Ты несешь какую-то чушь! Отдай мне колокол, или я его у тебя отберу! Я в три раза сильнее тебя, Грампер! Ты можешь отобрать у меня колокол, но утонешь! С минуты на минуту в эту пещеру хлынет океан!» Нэнси, зная, что это не пустая угроза, отчаянно закричала с лестницы. «Амос, Амос, это правда! В любую минуту может начаться прилив! Нам всем нужно выбираться из пещеры, пока не поздно!» Мужчина посмотрел на девушку так, словно она привидение. «Нэнси Дрю, как ты сюда попала?» «Неважно, мы все в опасности!» — воскликнула Нэнси. «Поднимайтесь за мной по этой лестнице!» Грампер огрызнулся на девушку и преградил Хендрику путь. «Чтобы туда пройти, тебе придется подраться со мной!» — усмехнулся он. «В любом случае, уже слишком поздно! Я уже слышу шум воды!» Радостно подпрыгивая, обезумевший человек взмахнул колоколом. Амос его оттолкнул и бросился к лестнице. Грампер дико расхохотался. «Вода заполнит пещеру до самого верха, а дверь в лабораторию запирается снаружи!» «Быстрее, глупец!» — воскликнул Хендрик. «Дай нам ключ!» «А я его выбросил! Мы все здесь умрем!» Нэнси с Амосом охватил ужас. Несмотря на то, что побег казался невозможным, они начали подниматься по ступенькам. Грампер отправился за ними следом, радуясь безвыходной ситуации, в которую попал его враг. Когда они добрались до верхней ступеньки, Амос тяжело дышал, а Нэнси повернулась к Грамперу. «А почему вы сами не пытаетесь спастись?» — спросила она в надежде, что ему известен какой-нибудь другой выход из пещеры. Ваш босс не просил жертвовать собственной жизнью. Этот прохиндей, называющий себя месье Папье, мистером Джеймсом и еще с полдюжины других имен, больше не мой босс. Безрадостно рассмеялся Грампер. На самом деле его зовут Гарри Тайрекс. Он обманщик и мошенник. Он даже пытался украсть мой драгоценный колокол и продать его Хендрику. Когда я вывел его на чистую воду, он заключил со мной сделку, чтобы я отдал ему половину из вырученных за колокол денег. Но я его перехитрил. Я заберу этот колокол с собой на дно океана. Так вот, что вас разозлило. Успокаивающим тоном проговорила Нэнси, отчаянно пытаясь найти хоть какой-нибудь способ вырваться из этой пещеры. Вы думали, что Тайрекс хочет забрать у вас колокол? Только выведите нас из этой ловушки, и полиция тут же посадит этого мошенника за решетку. «Уже нет смысла», — спокойно ответил Грампер. «У меня нет ключа, а потайная дверь заперта». «Значит, мы действительно в ловушке?» — спросила Нэнси, впервые осознав безвыходность их положения. «Да, мы в ловушке. Мне жаль, что ты тоже оказалась здесь. Когда ты впервые приехала в пещеру, я пытался тебя отпугнуть, потом надеялся нагнать страху парами усыпляющего газа. Но ты так и не оставила меня в покое, поэтому тебе тоже придется заплатить». В этот момент в пещере послышалось слабое журчание. «Уже начинает просачиваться вода», — сказал Грампер. «Через мгновение нахлынет в пещеру». Нэнси в отчаянии заколотила в массивную потайную дверь, но лишь разбила себе кулаки. «Помогите! Помогите!» — слабо позвала она. И тут Нэнси вдруг показалось, что у нее не на шутку разыгралось воображение. Неужели из-за двери послышались шаги и приглушенные голоса?